Наконец, он застонал как-то дико, глухо, потом все громче и громче, и, обхватив труп Макса, зарыдал, завыл на его груди. Долго рыдал и трепетал он на этой груди, пока слезы не смыли всей тяжелой злобы с его наболевшего сердца. Потом он просидел всю ночь над трупом в грустной и глубокой думе. Планы новой жизни, крепкой, упорной, со всей тяжестью тяжелого труда, развертывались перед ним. Теперь он жаждал борьбы. Он верил, он надеялся. Он любил. Перед рассветом уставшая голова его начала кружиться, и, не помня как, он тихо свалился на траву подле тела Макса и заснул тяжелым зловещим сном. На другой день волчок снес тело Макса на ту поляну, где они жили вместе. Из дупла обгорелого дуба он вытащил обломанный, заржавленный заступ и вырыл им под этим дубом довольно глубокую яму. Он положил в нее труп. «Лежи спокойно, друг», — подумал он. «Некрасиво, да зато от чистого сердца сохраню я тебя». И он засыпал его землей и долго, тщательно утаптывал холмик этой земли над могилкой, чтобы не разрыл его дикий зверь. В большом доме у бабушки Макса было тихо и скучно. Она не вставала с постели. В доме окна были завешаны, пахло ладаном, разными спиртами и микстурами. И по целым дням бабушка только и делала, что вспоминала и рассуждала о Максе то с мамкой, то с дядькой, то с управляющим, то с темными девушками. Она вспоминала о нем и по ночам, и молилась. Раз вечером, когда в ее спальне сидели и мамка, и дядька, и управляющий, что-то застучало под окном. Чье-то бледное лицо глянуло сквозь стекло в небольшую щель, которая оставалась от спущенной шторы. Все бросились к окну, растворили его, но под окном никого не было. Дядька бросился в сад, но только что он вошел в столовую, как столкнулся с горничной девушкой. Она была в слезах. — Вот! От барича! — кричала она, всхлипывая, и что-то блеснуло в ее руке. Она быстро понесла крестик Макса к бабушке в спальню. Она рассказала, что пришел оборванный грязный мальчишка и принес этот крестик и сказал, что Макс умер в лесу. Бабушка затряслась, помертвела. Все бросились к ней, начали ее оттирать, спрыскивать нашатырным спиртом, а управляющий быстро встал и пошел в сени. «Не тот ли это бродяга?» — подумал он, — что прошлого года передушил у нас 5 кроликов в парке. Пожалуй, он и сманил Макса уйти в лес. И чуть не бегом он отправился в сени, но в сенях никого уже не было. Все девушки были в спальне, а волчка и след простыл. Только на столе в столовой стоял забытый в попыхах кувшин, в котором было молоко. Но теперь он стоял почти пустой. Волчок выпил его чуть не залпом. Ведь он прошел больше 20 верст, устал, ничего не ел, и жажда томила его. Управляющий обыскал все конуры, весь сад. Спустили злых собак, бегали, рыскали, отукали. Но волчка не затравили. Куда ушел волчок? Как жил и боролся он? Никто не знал. Да и зачем знать об этой темной жизни одинокого борца? Только бы не упал он скоро под гнетом темных сил. Да поддержала бы его великая согревающая вера в то, что когда-нибудь всем будет лучше жить на свете.